Я никогда бы не подумал, что бегемот может быть таким ловким и проворным. Через несколько минут все трое бегемотов достигли глубокого болота. Первая вошла в воду мать, за ней малыш, и потом защищавший их самец. Однажды, возвращаясь в лагерь из района озера Эдуард, я увидел пятерых взрослых львов. Два самца и три самки расположились на отдых у колючего кустарника, который находился почти в центре огромной травянистой саванны. С противоположной стороны вышел молодой, примерно 10-летний слон и медленно направился к кустам. Метрах в 20 от них он поднял хобот, насторожился, должно быть, почувствовав львов. Однако он нисколько не обеспокоился, не ускорил и не замедлил движение, не свернул в сторону, а продолжал идти вперед. Когда он был в шагах в 8 от львов, те встали, зарычали, оскалили клыки и подались назад. Слон прошел между ними и продолжил свой путь по саванне. Через минуту он скрылся в тропическом лесу. Интересная история произошла со мной по дороге на ночной отлов страусов. Мы выехали в буш в 10 вечера на двух джипах, на которых были установлены прожекторы, освещавшие дорогу более чем на 100 метров. Вместо страусов в свете прожекторов неожиданно оказалась львица, придавившая к земле вырывавшуюся и бившуюся к конгоне Джексона. Она намертво вцепилась ей в шею. В 60 шагах мы увидели прекрасную взрослую самку конгони. Она стояла как вкопанная и смотрела на происходившую перед нею трагедию. Она не реагировала ни на яркий свет, ни на шум автомашины, хотя мы подъехали к ней совсем близко. Она, должно быть, была в шоке и не могла сделать ни одного движения. По-видимому, это была мать. Лев убивает свою жертву сравнительно быстро. Большинство специалистов считают, что это происходит следующим образом. Он прыгает сбоку или сзади ей на спину, хватает лапой за голову, перебрасывает назад и таким образом переламывает ей шею. Шаллер, основываясь на своих наблюдениях, считает, что схватка длится 8-13 минут. За 10 лет моей работы в Африке я неоднократно наблюдал охотившихся львов, и у меня была возможность тщательно осмотреть большое количество животных, приконченных ими. Способ охоты зависит от размеров животного. Агрессивно ли и сильно ли оно, как, например, кафрский буйвол, молодой носорог, лошадиная антилопа и бегемот. Львы охотятся по-разному, и в зависимости от обстоятельств помогают друг другу. Чаще всего львы душат жертву. Небольших животных они убивают сильным ударом лапы, а с крупными, сильными происходят схватки, в которых иногда погибает и сам лев. В марте 1971 года рано утром я нашел в Угандийском национальном парке Кидепо умиравшего большого кафрского буйвола, а в 100 шагах от него лежал мертвый лев. По ранам и следам на земле можно было заключить, что они убили друг друга. Раньше очень преувеличивали скорость льва во время охоты. В действительности он не может пробежать на большой скорости расстояние свыше 50-100 метров, и если на этом отрезке он не схватит жертву, то отказывается от дальнейшей погони. Взрослому льву необходимо в день не менее 18 килограммов мяса, которое он съедает сразу. Если охота оказывается удачной, он способен съесть 30 и более килограммов, но потом несколько дней только лежит и переваривает пищу. Однажды, возвращаясь со съемок грифов, я наткнулся на лежавшего льва, которого было не видно в высокой траве. Я его чуть не переехал, но успел резко затормозить, менее чем в 2 метрах от него. Он тяжело поднялся, отошел шагов на 20 и свалился в траву, как подкошенный, медленно перевернулся на спину и остался лежать неподвижно, с поднятыми 4 лапами вверх. Я снова подъехал к нему. Он сел, как собака, зарычал, оскалился, и через минуту опять тяжелой походкой отошел метра на 2 и сразу же лег. У него был огромный набитый живот. На примятой земле еще лежали останки антилопы. Лев едва передвигал ноги, а его живот волочился по земле. Я вышел из машины, но так как он был сыт, я не представлял для него интереса. Он посмотрел на меня, потом отвернулся и заснул. Лев охотится только тогда, когда его к этому вынуждает голод. Если ему еще остается что-нибудь от жертвы, то от новой охоты он отказывается. Взрослые самцы редко участвуют в охоте своей группы, обычно охотятся львицы, но часто случается, что голодный самец съест все сам и ничего не оставит львицам и малышам. Значит, лев лентяй и эгоист, живущий за счет членов своей семьи? Нет, это не так, потому что у самца в группе другая задача – не заниматься добычей пищи, а обеспечивать безопасность своего прайда. Он охраняет территорию, на которой львицы могут безопасно охотиться, и где им в этом никто не препятствует.